Бывают роковые дни лютейшего телесного недуга и страшных нравственных тревог. И жизнь над нами тяготеет и душит нас, как кошемар. Счастлив, кому в такие дни пошлет всемилосердный Бог неоценимый лучший дар — сочувственную руку друга, кого живая теплая рука коснется нас, хотя слегка, оцепенение рассеет и сдвинет с нас ужасный кошемар и отвратит судеб удар. Воскреснет жизнь, кровь заструится вновь, и верит сердце в правду и любовь. Запись аудиокниги произведена студией «Арнис» в 2008 году. Читал Владимир Самойлов.